Петр посмотрел на меня, и он сказал такие слова. «В 12 часов вечера, когда ты не рассчитаешься, ты скажешь, что Бога нет. А сейчас ты просил у Бога и жди от Бога». Мы сидели с ним, рассуждали, говорили. В это время зашел один из заключенных, подсел, послушал, вышел и возвращается, и говорит: «Николай, вот тебе 100 рублей». Прошло какое-то время, мы идем на завтрак, из соседнего барака кричат: «Николай, ты искал деньги? Вот тебе 80 рублей. Вечером принесем еще 60 рублей. Я свидетельствую о живом Боге, который услышал мой вопль и мою молитву. После обеда у меня уже была сумма 500 рублей. Я занес эти деньги, я рассчитался. И в этот день, 15 мая 92 года, я пришел в молитвенную комнату. Я упал на колени, я плакал и рыдал. Я говорил: «Господь, прости меня. Господь, я не хочу жить, как я жил до этого дня. Господь, будь милостив ко мне. Измени мою жизнь. Я хочу быть тебе благодарным». Ава Отче, истина Божье слово, и всякого приходящего ко мне не изгоню вон, но прощу и не воспомяну боли. С этого дня в моей жизни начали происходить явные перемены. Если я 20 лет курил, я увидел, что я больше не нуждаюсь в сигарете. Если у меня был мат, я увидел, как Бог постепенно очистил мои уста. Я увидел, что Бог убрал у меня греховное желание. Он дал мне новое сердце. Он дал мне новую жизнь. Я начал посещать богослужения и вместе с другими заключенными уверовавшими благодарить и прославлять Господа. Я молился Господу и говорил: «Господь, я хочу быть Тебе верным. Я хочу быть Тебе благодарным». Там же, в местах лишения свободы, 25 июля 92 года, я вступил в завет с Господом, приняв водное крещение и обещав Богу доброй и чистой совести, дав Ему обещание, что я буду Ему служить, что я буду Ему верным. Я хотел бы заметить, что это было первое водное крещение в Беларуси в местах лишения свободы. И именно Господь избрал ту колонию, в которой был начальником Волкович. О нем говорили, что во времена атеизма, когда приходили верующие этапом, их подвешивали в наручниках, в штрафных изоляторах. Им предлагали отречься от Бога. Им говорили, что никакого Бога нету. Подпишите бумаги, и вы пойдете на свободу. И спустя какое-то время в этой колонии Бог открывал свою церковь. Я благодарен Господу, что я был в числе 18 заключенных, которые в этот день принимали водное крещение и вступали в завет с Господом. Это было особое благословение. Этот день он является для меня памятным. Также в местах лишения свободы я получил крещение Духом Святым. Я благодарю за этот чудесный день, когда Бог исполнил меня Духом Святым, и я заговорил новыми языками, прославляя и величая моего Господа. Это особое благословение и особое переживание, которое также осталось в моей памяти. Один из заключенных, он написал такие стихи. Я не буду читать все стихи, но просто одну фразу. «Перешагнул Христос запоры, презрел нападшие сердца, где Дух Господень, там свобода, и Он дал ее сполна». Действительно, находясь в местах лишения свободы, я обрел эту свободу во Христе Иисусе, истинную свободу, свободу от рабства греха, от беззакония. Приближался день моего освобождения. У меня были вопросы, как сложится моя дальнейшая жизнь. Внутри себя я хотел быть Господу благодарным, и я молился Ему об этом. Я говорил: «Господи, благослови мою дальнейшую жизнь, я хочу быть Тебе верным». Когда я вышел за тюремные ворота, я увидел человека. Это был брат, который совершал служение в тюрьмах и лагерях, и который приехал встречать меня. Я плакал и вместе с ним благодарил Господа. Таким образом, я оказался в городе Барановичи. Я свидетельствовал в церкви, находился среди верующих людей. Остановился я у одного брата, который также совершал тюремное служение, и у которого на то время было 5 детей, а 6 ожидали. Я смотрел на взаимоотношения этой семьи, и я действительно переживал особое благословение в этом доме, потому что я видел, что эти взаимоотношения, они христианские. Я никогда не встречался раньше с христианами. Я никогда не видел правильных взаимоотношений. И поэтому это меня радовало. И я благодарил Господа. Пришел день, когда я должен был возвращаться на родину. И когда я уезжал, этот брат, у которого я остановился, он достал визитку и сказал: «Николай, если у тебя что-то не будет слаживаться, там по месту жительства, приезжай ко мне». Я взял эту визитку, но где-то в глубине я так подумал, что я не смогу приехать в этот город. Я не смогу приехать в эту семью, у которой 5 детей, 6 ждут. Это, наверное, не Божий вариант. Приехав в город Борисов, я пришел в тот дом, в котором я проживал до посадки. На то время там проживал отец и 2 моих дяди, которые также были судимые. Я, увидев этот дом, просто ужаснулся. Все заборы, все сараи, все полы, они были истоплены. И я просто заплакал, находясь в этом доме, и сказал: «Господи, как мне дальше жить?» В это время я внутренне почувствовал свидетельство. Я дал тебе адрес, куда ехать. Я сказал: «Господи, я не могу этого принять». Но внутренне я опять же чувствовал то же свидетельство. И тогда я сказал: «Господь, если это от тебя, если это ты усматриваешь, я пойду в милицию, если меня отпустят, то значит это твое благословение». Я был удивлен тем, что действительно, придя в милицию, я не встретил какого-то отпора, какого-то отказа. Но милиционер, выслушав меня, отвел к начальнику. И начальник сначала улыбнулся, вспомнил прошлое, потому что он как раз меня ловил за совершенное преступление и сказал: «А, освободился Федоров». И тот милиционер, который был со мной, сказал: «Это уже не тот Федоров, это верующий». Начальник посмотрел, говорит: «Верующий? А что он хочет?» Говорит: «Ему нужен жилищный вопрос. Он желает ехать в Барановичи, но у него надзор». Начальник посмотрел на меня и сказал: «Ну что, Федоров, отпускаем тебя на честное слово. Езжай». Я понял, что в этом было Божье благословение, что это было от Господа. Таким образом, я оказался в этой семье, в которой я прожил полгода. За это время Господь дал мне проповедовать и свидетельствовать о Его имени в тюрьмах и лагерях. Братья, выезжая в поездки, они часто брали меня с собою. И я мог говорить о том, что Бог совершил в моей жизни. Я мог говорить о той надежде, которую я обрел в имени Иисуса Христа, о том настоящем, которое я имею в Нем. Я мог свидетельствовать и благодарить за это Господа. Я благодарен также Господу, что, находясь еще в этой семье, я пережил благословение. Господь дал мне спутницу жизни, жену, которая с детства верующая, которая не прошла тот путь, который прошел я, и которая стала помощницей в дальнейшем труде. Через какое-то время я и еще 2 брата были приглашены в Могилевскую область для проповеди Евангелия. Мы проповедовали во многих церквях новообращенных. Мы поддерживали служение пастырей. И пришло время, когда нам также предложили совершать служение в городе Горки. Мы сами были не местные, мы были с Баранович, и нам приходилось проделывать расстояние 400 километров и как бы сменять друг друга. 2 недели был ответственен один брат, и 2 недели был ответственен я. Также для совершения этого труда мы пригласили Володю. Он был музыкантом, был таким молодым, энергичным человеком, и вместе мы совершали это служение и переживали благословение. Когда у меня родился сын, то пришло такое предложение для моей семьи и для семьи Владимира. Ему предложение даже это поступило раньше, ехать миссионерами в Азербайджан, в мусульманскую страну. Как бы складывалось, ну, все хорошо, то есть у нас было желание и было устройство, наши жены дали согласие, и Господь усмотрел этот день, когда мы оказались в Азербайджане. В эту страну мы приехали вместе со своими семьями, женами и детьми. И мы провели в этой стране 2 года. Это чудесные годы, когда мы проповедовали Евангелие и видели Божью славу и Божьи чудеса. Через 2 года нас депортировали, выслали с этой страны. Но мы не уезжали побежденными, мы уезжали победителями. В аэропорту нас провожала церковь, которая была организована Господом за эти 2 года. Уже было в церкви где-то 100 членов, и большая из них часть – это люди азербайджанской национальности, люди, исповедующие прежде ислам, люди, которые называли себя мусульманами. Но через веру в Иисуса Христа они обрели спасение, истинное знание и свободу во Христе Иисусе. И они подходили к нам, они говорили: то, что вы принесли в нашу страну, мы понесем дальше. Мы сегодня с вами можем быть свидетелями исполнения пророческого слова, которое было изречено Господом Иисусом. И будет проповедано Евангелие всей твари земной во свидетельство всем народам. Я также хотел бы по-особому возблагодарить Господа за это время, которое мы провели в Азербайджане. Я не могу более подробно, со всеми, наверное, моментами, чудесами свидетельствовать об этом. Но если Бог позволит, я думаю, что выйдет еще одна кассета, в которой будет изложено свидетельство о труде в Азербайджане. Но я хотел бы один пример все-таки привести, потому что он памятен, и он по-особому был явлен для моего дома, как Божье благословение. В один из вечеров, после 10 часов вечера, это было как раз лето, жена моя убирала во дворе, и когда я пошел выносить мусор, в это время я не знал, что она взяла моего сына, и на то время у нас родилась дочь, ей было 8 месяцев, она взяла их, посадила в большую ванну, в ванночку, и включила воду, но воды не было, и она подумала: пойду соберу остальной мусор, потому что был слабенький такой напор, и когда я вернусь, муж вернется, чтобы сразу убрал уже все остальное. Но в это время, когда она вышла, она не знала, что пошел сильный напор. Я также этого не знал. Я выносил мусор, и это было определенное время, определенное расстояние. И когда я возвратился и мыл во дворе руки, я услышал крик своего сына: «Папа, Аннушка лежит». Я не понимал, где лежит, что лежит. Но в этот момент я услышал крик жены, она вбежала в ванну, я побежал за ней, и мы увидели страшную картину. Наша дочь, она была утоплена в ванне. Жена с криком выхватила девочку, у нее уже были посиневшие губы, в ней не было никакого дыхания, она трясла ее и потом закричала, отдав мне ребенка, побежала к соседке Алмаз, которая являлась врачом. А я тряс этого ребенка и кричал: «Иисус, не допусти! Иисус, помилуй!» Но тело, оно было мертво, оно было все вяленое, в нем не было дыхания и жизни. Я прежде никогда не имел дела с утопленниками. Я пробежал через коридор, я положил в зале ребенка на пол, и одно, что я мог кричать: «Иисус!» Мой голос был слышен на весь квартал. В тот вечер я сорвал свой голос, я кричал: «Иисус!» Но жизнь в теле, она не возрождалась, она не возвращалась. Девочка была мертва. Я плакал и кричал, я молился Господу, я просил: «Господи, помилуй, Господи, яви Твою милость!» Но ничего не происходило, и на какой-то момент я просто плакал, и из моих уст вырвалась молитва на иных языках в духе. И когда я открыл свои глаза, взглянул на девочку, я увидел, как дернулся край губушек. Я посчитал, что мне это показалось, но в этот момент я не могу этого передать. Эта комната, она наполнилась им. Я ощутил Божье присутствие. Я ощутил Божью славу. Я увидел, как дернулись второй раз губы. Потом дернулись третий раз губы. И открылись глаза моей дочери. Она заплакала, а я плакал и рыдал еще больше. В этот момент бежали жена и врач. Врач, когда выслушала все, что произошло, она сказала: «Вам нужно идти в церковь и ставить свечи». Но я ответил ей: у нас есть кого благодарить, это Господа Иисуса Христа. Сегодня моей дочери уже 6 лет, и я всякий раз, когда взираю на ней, я вижу Божью славу. Бог воскресил меня из мертвых, дав мне новое рождение и дав мне новую жизнь. И Бог воскресил мою дочь, засвидетельствовав мне. И я сегодня свидетельствую, что Слово Божье, оно истина, где говорится о всеобщем воскресении из мертвых. Я верю, что придет день, когда верующего Христа они воскреснут прежде, что живые они во мгновение ока изменятся, и мы всегда будем с Господом. Я верю, что душа человека, она бессмертна. Я верю и исповедую, что придет тот день, когда воцарится Божье Царство, и все исповедующие имя Господа, они будут с Ним. Я благодарю Господа, что Господь благословил меня на дальнейшее служение. И последние 4 года я совершал служение пастора-миссионера в России, в городе Смоленске. Это тоже благословенные годы, когда Господь являл свою славу, когда Господь прилаживал спасенных к церкви, когда Господь дал нам возможность открыть реабилитационный центр, и люди, которые потеряли всякий смысл, надежду, они обретали эту надежду в Господе Иисусе Христе. Они обретали свободу, и они становились свидетелями Господа Иисуса Христа. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Когда пред нами стал вопрос о реабилитационном центре, я, наверное, как многие служители, не хотел начинать эту работу с наркоманами. Я думал, может быть, кто-то другой. Но однажды, когда мы пришли на богослужение, я увидел, что нету аппаратуры. Буквально за этого, за пару дней у нас украли микрофоны, а здесь не было клавиш, и стоял серьезный вопрос. Я спросил, а где аппаратура? И когда ко мне подошли и сказали, а что ты еще не знаешь? Нашу аппаратуру украли. Я помню это служение. Я помню, как народ был встревожен. И тогда я сказал Господу, Господи, почему? Для чего? Господи, что ты хочешь нам через это сказать? Господь, я прошу тебя, дай нам увидеть, что ты желаешь нам сказать. И я помню, тогда я объявил в церкви, чтобы на вторник мы были в посте и в молитве. Я сказал, Бог желает нам говорить. И церковь молилась. Создалась группа из ребят, верующих. Мы искали эту аппаратуру, мы объезжали все районы. И тогда Господь открыл нам. Он открыл нам притоны. Он открыл нам паломничество за наркотиком. На наших глазах продавался наркотик, и мы видели множество молодых людей, людей разного возраста, которые были порабощены этим наркотиком. И тогда я понял, что Бог желает нам говорить именно об этом, что Бог желает, чтобы мы молились за этих людей, чтобы мы начали работу среди этих людей. Хотел бы сказать вперед о том, что Бог позволил нам вернуть всю аппаратуру, что эта аппаратура была возвращена, но через это мы встретились с теми людьми, которые ее похитили. Это 3 молодых парня-наркомана. Один из них на сегодняшний день, он уже закончил библейскую школу, прошел реабилитационную программу и является свидетелем Господа Иисуса Христа. 2 другим тоже свидетельствовалось об этом, об Иисусе, о спасении, но один он отверг, и он умер от передозировки. Второй, он как бы думал, он говорил, я еще подумаю. Сегодня он находится в местах лишения свободы. Но через это событие началась работа среди этих людей. Таким образом организовался реабилитационный центр. И уже на сегодняшний день есть люди, которые прошли программу, которые учатся в библейской школе, колледже, которые сегодня являются свидетелями и помощниками. У некоторых из них уже сложились свои семьи, они женились и прославляют, и благодарят Господа. Это прекрасная работа, это чудесная работа, потому что через эту работу мы видим славу и могущество и величие Господа. Совсем недавно мы вместе с женой и с нашими детьми, на сегодняшний день у меня уже 4 детей, за что я славлю и благодарю Господа, мы возвратились в Белоруссию, мы возвратились в родной город, в город Барановичи, где проживаем на данный момент. Сегодня я совершаю служение в реабилитационном центре и также служу молодежи. Я сегодня свидетельствую им, что есть Господь, и я стараюсь передать им то вдохновение, которое Господь вложил в мое сердце, чтобы они были готовы на подвиг ради Господа, чтобы они готовы были провозглашать Его Царство и Его чудеса. Я бы, наверное, мог бы еще о многом говорить и о служении в Азербайджане, и о служении в России, и о том служении, которое я совершаю сегодня, видя Божье могущество и Божьи чудеса, но мало времени. И, наверное, как бы подытоживая все, я хотел бы сказать слова псалмопевца Давида, которые записаны в 39-м псалме, 6 стих. «Много соделал Ты, Господи, Боже мой! О чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Слава Господу! что Бог явил много чудес в моей жизни, и Он продолжает являть эти чудеса. И сегодня у меня есть огромное желание говорить людям, что есть Спаситель, что есть Христос, что есть надежда, что есть настоящее и будущее, и это мы можем обрести во Христе Иисусе. Я не знаю, в каком ты находишься положении. Я не знаю, являешься ли ты верующим, если ты брат или сестра. Я хочу тебе сказать эти слова, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я хотел бы, чтобы ты ободрился, ободрилась через это свидетельство и горела дальше, служа Господу, благословляя Его имя и неся Евангелие тем людям, которые нуждаются в Господе, чтобы ты был готов, готова на подвиг ради Христа, чтобы ты имела благодарное сердце, чтобы свидетельствовать о своем Спасителе. Если ты человек, душа, которая находится в проблеме греха, ты сегодня не видишь выхода, ты находишься во тьме, я хочу сказать тебе, что Иисус Христос есть свет, и Он пришел, чтобы просветить сидящих во тьме. Он дал мне этот свет жизни, свет радости, свет мира, любви, и я в нем ощущаю эту полноту. И я хочу сказать тебе те слова, которые я услышал однажды. Иисус любит тебя. Он умер за твои грехи. Он воскрес ради твоего оправдания. И Он желает дать тебе жизнь и дать ее с избытком. Пусть Господь благословит тебя через это свидетельство, чтобы твое сердце открылось для Него, чтобы ты мог сказать эти слова: «Господи, прости меня. Я не могу жить так, как я жила или жил до этого дня. Я прошу тебя, войди в мое сердце и будь моим Господом, и будь моим Спасителем». Пусть Господь благословит тебя, дорогая душа, и пусть ты переживешь с Ним встречу, и будешь еще более, может быть, чем я, готов на свидетельство ради имени Господа, чтобы нести это Евангелие дальше, чтобы говорить тем людям, которые нуждаются во Христе Иисусе. Я хотел бы просить всех, кто слышит это свидетельство, молиться обо мне, о моем служении, молиться о моем доме, о семье, и о том труде, который я совершаю сегодня в реабилитационном центре. Я хотел бы сказать, что проказа 20-21 века – это наркомания. Сегодня медицина, она бессильна, и она заявляет об этом прямо. Кто поможет этим людям? Кто поможет этим парням, этим девчатам, которые теряют всякий смысл, которые теряют всякую надежду? Есть один выход – это Иисус Христос. И я прошу вас, братья и сестры, молитесь об этом труде. Молитесь, и пусть будет ваша лепта в это служение. Потому что я верю, что через этих людей, молодых, которые переживают свободу в Господе, которые переживают возрождение в Господе, понесется Евангелие дальше с большой силой. Потому что это большое свидетельство и большое знамение последнего времени о Господе, об Иисусе Христе. Я прошу вас, братья и сестры, если вас заинтересовало это свидетельство, молитесь, чтобы Господь позволил выпустить следующую кассету о труде в Азербайджане и в России, в городе Смоленске. Есть о чем говорить, потому что наш Господь творит чудеса. И истинно Божье слово псалмопевца Давида: «Ты единый творишь чудеса». И я воздаю Ему всю славу. Как бы подытоживая, хотел бы еще сказать... Одно могу сказать: не по беззакониям моим Ты сотворил мне, не по грехам моим Ты воздал мне, но по великой милости Твоей. Если у меня спрашивают, что такое счастье, я говорю: счастье я нашел во Христе Иисусе. Радость и свободу мне дал Божий Сын. Я сегодня счастлив. И я хотел бы, чтобы те люди, которые не имеют счастья, те люди, которые ищут счастье, чтобы вы обратили свои взоры ко Христу и Иисусу. В Нем вы найдете истинное счастье и свободу. Да благословит Господь вас, да благословит Господь Бог всех верующих во Христа Иисуса и утвердит на этом пути вечное Царство, Божье Царство, которое Иисус Христос приготовил для любящих Его. Будьте благословенны! Будьте благословенны Господом. Спасибо вам. Аминь. хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны сердце напрасно звенели. Я не хочу, чтобы струны сердце напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний, в сердце бессильных стремлений. Я не хочу трепетаний, в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Я не хочу смерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное я умирает, пламенем сердце свободно новая жизнь воскресает, пламенем сердце свободно новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, хочу полуцели, пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели, пусть порываются струны.